Глава 19. Специализация. Пока строительство алхимической лаборатории шло полным ходом, Шардон работал над изучением базовых механик игровой алхимии и одновременно пытался найти или разработать что-то, по своему эффекту напоминающее приворотное зелье покойного барона де Сканделя. Увы, но пока что успехи были нулевыми. Даже настоящие приворотные зелья, действия которых он испытал на себе, не дали бы нужного результата. Они работали лишь пока действовал накладываемый ими эффект. Но как только он пропадал, исчезала и необъяснимая тяга. И никто в здравом уме и не подумал бы требовать добавки, а скорее совсем наоборот. Эффективность же средства де Сканделя объяснялась не текущими бонусами, а жесточайшими эффектами отмены. Но кто согласится выпить такое зелье добровольно? Допустим, можно заставить их силой или обманом, но такое сойдет с рук пару-тройку раз от силы. И кто потом пойдет в услужение к хозяину, принудительно подвергающему своих слуг подобным процедурам? «Милорд, прибыл гонец с каким-то... странным господином». В полумраке строящейся лаборатории фигура появившегося дворецкого была едва заметна. Барримор огляделся и, оценив обстановку, вытянул в сторону руку, в которой тут же появился бронзовый подсвечник. Щелчок пальцами, и 5 ярких огоньков осветили небольшое помещение. «Полезное умение», — оценил барон. «Научишь?» «Боюсь, что это невозможно, милорд. К сожалению, я не владею навыками наставничества. Да и умения классовые, и могут пользоваться лишь слуги вроде меня. Так же, как и телепортации в пределах замка». «Гонца накорми, а гостя приведи в мой кабинет через...» Шардон быстро рассчитал расстояние, которое ему предстояло пройти, добавил поправку на замедленный подъем по лестницам и разделил на скорость своего перемещения. «Через 420 секунд». «Слушаюсь, милорд», — склонился в поклоне дворецкий, прежде чем раствориться. С его исчезновением пропал и подсвечник, и в комнате снова стало темно. Пометка. Разузнать существующие способы ориентироваться в темноте или об аналогах армейских приборов ночного видения. Когда Шардон вошел в зал, там уже ждал, наверное, самый странный посетитель из всех, кто посещал замок де Фурье на его памяти. Слухачом оказался грузный мужчина лет 50-60, с выдающимся пивным брюшком, с опухшим сизым носом, занимающим едва ли не половину лица, и с широкой бородой до пояса, в которой виднелись хлебные крошки, следы пивной пены и даже одна запутавшаяся в волосах куриная косточка. Грок Триуха, НИП, гном, шпион 15 уровня. Гном. Вообще-то персонажи этой расы чаще всего становились воинами или ремесленниками, чуть реже торговцами и магами, совсем редко жрецами и друидами, и почти никогда они не были ворами и лучниками. Слишком уж велики для них штрафы на эти классы и плохо развиты требуемые параметры. Но перед Шардоном сидел сгенерированной системой или создателями этого совершенно нелогичного мира гном-вор. И не просто вор, а шпион, основными умениями которого были скрытность, разведка, взлом замков и карманные кражи. В общем, эта специализация собрала в себе самые бесполезные в бою навыки других воровских путей развития и была рассчитана в основном на мирный отыгрыш роли. «Значит, это ты добываешь информацию для атаманов?» подал голос барон, усаживаясь напротив гнома. Ответом ему стало лишь размеренное чавканье. «Эй, ты!» «С вашего позволения, милорд!» Вездесущий Барримор уже стоял у двери. «Наш гость очень и очень плохо слышит». «Эй, ты! Слышишь меня?» рявкнул Шардон, наклоняясь вперед. Чавканье стихло. Неторопливо вытерев руки о свою одежду и бороду, Грок кивнул. «А то как же! Работа у меня такая, значится!» «Значит, это ты шпионишь для атаманов!» «Ась, громче говори! Это ты шпионишь для разбойников!» Грок вскочил со стула и неуклюже поклонился. «Грок Триуха к вашим услугам, значится. Лучший в округе наушник, подслушник и сплетных дел мастер». «Серьезно? Не врешь?» «И опять что-то под нос бормочет себе», — недовольно насупился гном. «Ты, мил человек, погромче говори! Не слышно мне отсюда, значится! Я тебе не верю!» «Ха!» Грок сунул руку за пазуху и вытащил целую пачку измятых и засаленных бумажек. «Вон у меня, значит, сколько письмов рекомендательских!» Он небрежно швырнул бумаги на стол перед Шардоном. Тот быстро посмотрел парочку. «Гнать проходимца в шею, все пиво у нас выжрал, старый глухой пень». И все в таком же духе. Вывод из этого всего следовал однозначный. «Во-первых, ты явно не умеешь читать», — озвучил результаты своих размышлений барон. «Во-вторых, ты мне лжешь. И в-третьих, ты совершенно некомпетентен и физически не способен выполнять работу, на которую претендуешь». «Ну, насчет письма, оно верно», — спокойно отозвался Триуха. «Так ведь оно мне и не надобно, значится. Мое дело смотреть, слушать да на бороду мотать». Гном вдруг замер, затем поднес свою широкую ладонь-лопату к уху и прошептал. «Слышите? Всадник у ворот, и палкой какое-то седло скрипит, а железом не бряцает, значится, не то жрец, не то колдун. Один, лошадь дышит ровно, значится, не из далеких мест приехала, да по хорошей дороге. Ни зверя, ни человека лихого в пути не встретил. Ни слова не сказал, а ворота ему отворяют, значится, ждали его». Шардон прислушался, но, как ни старался, не смог услышать ничего из того, о чем только что рассказал совершенно тугой на ухо гном. «Папенька!» Ворвалось в кабинет светловолосое и громкоголосое бедствие по имени Розальда. «Там жрец меня замуж выдавать приехал». «Хорошо, значит, завтра вечером состоится церемония», — кивнул барон. «Можешь готовиться и рассылать приглашение». Радостно взвизгнув, его дочь убежала заниматься своими предсвадебными делами. «Тогда зачем ты просил меня кричать, если так хорошо все слышишь?» — уставился Шардон на своего гостя. «Так ведь это, умение у меня такое». Когда надо, могу услышать, как тараканы в подполье тараканчиков делают. И в каких позах. Но когда оно перезаряжается, то хоть пушкой меня буди, не добудешься. Совсем глохну на пару часов, значится. Сейчас аккурат нужное время и прошло». Пометка. Секрет приворотного зелья бывшего барона де Скандале, скорее всего, аналогичен принципу действия умения слухача Грога Триуха. Смотреть лог разговора. «И какую практическую ценность несет информация о совокуплении тараканов?» — поинтересовался барон, сделав запись в дневник. «Ась? Я спрашиваю, для чего? Тебе нужно знать!» «Да не орите вы так, ваша милость!» — скривился гром. «Прошла моя глухота. Ни для чего не нужно про тараканов знать. Это, значится, просто приговорка такая, про острый слух». «Ясно. В любом случае, демонстрация твоих навыков была весьма убедительна. А значит, ты именно тот, кто мне нужен. Расскажи все, что тебе известно о бароне де Баральге и бароне Дорге». «Вот оно, значится, как». Гном усмехнулся и прищурился. «Вот только информация, она того. Денег стоит». «Сколько?» «3000 за каждого», — выпалил Грок. «Надо же, какой предприимчивый у тебя информатор. Привет, дружище, не помешал?» «Здравствуй, Ухарес», — поздоровался с орком барон. «Ты по делу?» «Вроде того. На свадьбу твоей дочери приехал с подарком. Ну и, конечно, просьба у меня к тебе будет, куда уж без этого». Гном скривился и внимательно посмотрел на игрока. «Ты странный. Не услышал твоих шагов, хотя должен. Уши хорошо работают. Всех вокруг слышу, а тебя нет». Он повернулся к Шардону. «Смотри в оба, хозяин. Этот орк ходит крадучись. Значится, что-то недоброе задумал». «Конечно, задумал», — улыбнулся Ухарес. «Третий уровень достижения тихого шага взять хочу. Мне до него всего-то 3000 шагов осталось. Уже третий день передвигаюсь со скоростью одноногой улитки». «У улиток нет ног», — заметил барон. «Подожди, пока я улажу свои вопросы с этим господином». «А этот жадный господин знает, что ты сам бывший атаман и ветеран криминально-освободительного движения. Эй, гном, может, сделаешь скидку бывалому авторитету?» Грок Триуха задумчиво пожевал губу, но все же отрицательно мотнул головой. «Нет, я и так, значится, только с атаманами дела имею. А ветеран он или молодчик одноглазый, мне без разницы. Цена для всех едина». «Хорошо. Вот». На ладони Шардона появился туго набитый кошель, который тут же перекочевал в поясную сумку слухача-доносчика. «Рассказывай». История оказалась короткой и заняла всего несколько минут. Разумеется, каждое слово было внесено военным искусственным интеллектом в базы данных, чтобы ни одна крупица ценной информации не потерялась. Закончив с гномом, он велел Барримору накормить и напоить информатора на замковой кухне и повернулся к Ухарезу. «Так что за просьба у тебя, воин?» «Ты ведь дочку замуж сегодня выдаешь? Точно знаю, потому как со жрецом вместе приехал. Так вот, у вас на свадьбе драка будет, и я пришел помочь». «За предупреждение спасибо. Немедленно прикажу удвоить число стражников. Но ты уверен, что твоя информация верна? Откуда узнал о предстоящем конфликте?» «Потому что я сам эту драку и устрою», — улыбнулся бессмертный. «У тебя проблемы с кем-то из моих гостей? Вряд ли ты пригласил кого-нибудь из диких котов или мою двоюродную племяшку. Вот уж где настоящая заноза в жо... в неудобном месте». «По статистике, в течение суток пальцы правой руки или лицевые мышцы задействуются куда чаще и выполняют больше действий, чем упомянутая тобой филейная часть. Поэтому в приведенном речевом обороте было бы логичнее использовать...» «Зануда!» — перебил его Харес. «Просто мне для получения потасовщика третьего уровня нужно поучаствовать в драке еще на двух свадьбах. но без твоего разрешения как-то неудобно устраивать беспорядки в твоем доме. Это строение относится к категории замков». Шардон открыл гайд по игровым достижениям. «Потасовщик, заблокировано. Описание. Ваша привычка распускать руки по поводу и без сослужила вам неплохую службу, и теперь в кулачной драке вы чувствуете себя гораздо увереннее. Условие. Для получения достижения «Потасовщик 1» вы должны сразиться в рукопашном бою в трактире. Выполнено. В толпе. Выполнено. На свадьбе. Один раз. Бонус. Плюс 5% к урону без оружия. Плюс 1 к броне». «Хорошо», — наконец отозвался он. «Будет тебе драка, но взамен мне нужна твоя услуга». «Выкладывай», — вздохнул бессмертный. «Один из моих соседей оказался коллекционером редкостей и уникальных предметов, и для установления с ним взаимовыгодных и добрососедских отношений я хочу сделать ему соответствующий подарок». «И?» «Я не знаю никого, кто путешествовал бы и ввязывался в сомнительные мероприятия чаще, чем ты, а значит, и чаще сталкивался с разными диковинками». «Ага, я понял, к чему ты клонишь. Извини, приятель, но тут ничем помочь не могу. Ничего такого у меня нет, но могу поспрашивать в клане». «Буду очень благодарен». «Как вариант, ты мог бы периодически заглядывать на аукцион. Уже если где и могут встречаться разные редкости со всей империи, так это там». «Думаю, ты прав. Спасибо». Правда, возможности пользования глобальным аукционом у него не было, хоть непись и знал о существовании такового. Так что в любом случае ему придется немного прокатиться по окрестностям и наведаться в соседние поселения. К тому же, вполне вероятно, что у старосты мастеров-ремесленников тоже может найтись что-то необычное, достойное коллекции барона де Баральги. Или хотя бы информация о том, где можно достать подобные диковинки. Директива номер 233. Проведение переговоров со старостами о специализации поселений. Установить приоритет. Высокий. Разработка маршрута 28%. Приложение. Первое. План новой экономической политики. Поселение. Второе. План новой экономической политики. Регионы. «Барримор!» — прикрикнул Шардон. Появившийся рядом дворецкий заставил бессмертного вздрогнуть. «Я отлучусь до завтра. Присмотри за подготовкой к празднику и во всем помогай моей любимой и единственной дочери». «Слушаюсь, милорд», — склонился слуга. «Ого, а овсянку он на завтрак подает?» — ухмыльнулся Ухарес. «Если на то будет воля милорда». «Слушай, Шардон, у тебя же есть лошади?» «Да». «Можно я тогда тебе на хвост упаду? До завтра тут все равно делать нечего, а пешком до заповедника и обратно мотаться неохота, да еще и в режиме улитки. Боюсь, что у тебя ничего не получится». «Да ну, дружище, ну что тебе? Коня мне на пару часов дать жалко, я же с возвратом!» «Милорд имеет в виду, что у вас не получится упасть ему на хвост ввиду отсутствия такового у господина барона», — без тени улыбки на лице пояснил дворецкий. Игрок внимательно посмотрел на Барримора, потом на барона, снова на его слугу. «Да нет, вроде не похоже. Слушай, Шардон, а у тебя случаем какой-нибудь баронский внебрачный сын не терялся? А то нашел я тут одного». «С учетом разницы в возрасте, Барримор не может быть моим отпрыском». Непись вдруг умолк, потом улыбнулся. «Я понял, это был сарказм». «Видал?» Ухарес хлопнул по плечу дворецкого. «Учись у своего барона». «Я учту ваши пожелания, господин бессмертный». «Да, разумеется, ты можешь отправиться со мной в заповедник Хара и взять одну из лошадей в моей конюшне». Шардон быстрым шагом двинулся к выходу из тронного зала. Следом за ним заскользил и игрок. Аккуратно, медленно, почти не отрывая ступни от пола и внимательно глядя себе под ноги. Он действительно крался, не издавая при этом ни звука. Разработка маршрута – 54%. Корректировка скорости. Коэффициент замедления – КЗ равен 1,45. Назначить КЗ для участков 1, 2 и 35. Разработка маршрута – 48%. В конюшне Шардону пришлось седлать лошадей за двоих. Во-первых, Ухарес к тому времени преодолел чуть больше половины пути до замкового двора. А во-вторых, благодаря навыкам верховой езды у Непися это получалось лучше и быстрее. Как и большинство монотонных действий в игре, это был линейный процесс, который не требовал ни внимания, ни контроля. Поэтому 5 минут свободного времени Искин потратил на рецепт зелья подчинения. Таким было кодовое название алхимического объекта номер 219.4. Гном-слухач подсказал ему направление, в котором крылась разгадка. Сочетание полезного бонуса с сильным отрицательным дебафом. При правильном подборе эффектов недостатки будут с лихвой компенсироваться преимуществами такого зелья. Правда, он не был уверен, что такую комбинацию свойств можно синтезировать в текущих условиях, да и в игре вообще. В Вполне вероятно, что грибы Дескандаля, как и рецепт, скорее всего, были частью какого-нибудь квеста. Скорее всего, даже персонального сценария, недоступного другим неписям. В любом случае, сперва ему нужны рецепты, огромное количество реагентов и хорошо прокачанные алхимические умения, особенно смешивание зелий, а также экстракция и повышение концентрации, которых у него вообще пока что не было. Но при помощи аукциона и ведьм-питомника Хваги он рассчитывал восполнить эти пробелы. «Уф, ну что, поехали?» Бессмертный наконец-то добрался до конюшни. «Да, я внес изменения в наш маршрут. Сперва заглянем в Золотые поля, затем в Змеиное урочище и Кривой лес. Потом нас ждет взгорок Грымха, после него мы отправимся...» «Понял, понял. Как знаешь, судя по карте, это совсем небольшой крюк. Время пути увеличивается на 16 минут, или от получаса до полутора часов, если ты решишь спешиваться на каждой остановке». «Хорошо, как-нибудь проживу без пеших прогулок на свежем воздухе. Но!» И они двинулись в путь, по дороге заезжая в локации, которые являлись частью владений Шардона. Там Непись менял настройки в соответствии со своим новым планом специализации регионов, который он разрабатывал уже несколько дней. В окне интерфейса, посвященного экономике регионов, информация по регионам выглядела примерно так. Золотые поля. Специализация. Сельское хозяйство. Работников 25 из 30. Производительность 76%. 92 килограмма в день. Ресурсы. Пшеница 20%. Гречка 20%. Ячмень 20%. Яблоки 20%. Мед 20%. Каждую неделю из этой локации в замок отправлялись телеги с добытыми ресурсами. Часть их шла сразу в производство. Из пшеницы пекли хлеб, из гречки варились каши, ячмень шел на корм животным вместе с яблоками, а мед продавался. Конечно, не все шло в дело. Оставшиеся ресурсы продавались по бросовым ценам или лежали на складах мертвым грузом. Барон де Фурье не занимался экономикой своих владений. Его вполне устраивали доходы, получаемые с единственной в лесах гоблинов серебряной шахты, которая, кстати, в данный момент была неактивна и ничего не приносила, чему была посвящена директива номер 235. Бывший хозяин просто распределил работников поровну по всем участкам и на этом остановился. Шардон же потратил немало времени и вычислительных ресурсов, чтобы изучить не только экономический потенциал своих владений, но и внешний рынок спроса и предложения. Поэтому после его визита в Золотые поля характеристики локации приняли следующий вид. Золотые поля. Специализация – сельское хозяйство. Работников 30 из 30. Производительность 91%. 126 килограмм в день. Ресурсы. Пшеница 10%. Гречка 0%. Ячмень 40%. Яблоки 30%. Мед 20%. Хлеб было экономически выгоднее покупать уже в готовом виде в поселениях, где имели свои пекарни, чем занимать этим замковую кухню. А в трактире он не пользовался особой популярностью, как и гречневая каша, особенно в сравнении с алкогольными напитками, на создание которых теперь и шла основная часть ячменя, яблок и меда. Да и продавать медовуху или яблочный сидр было в 5,45 раз выгоднее, чем свежий урожай того же меда или яблок. Остатки ресурсов целиком шли на склад. Продажи излишков Шардон и вовсе остановил. Во-первых, после оптимизации их оставалось немного, а во-вторых, после постройки торгового поста второго уровня, он сможет наладить регулярную торговлю по нормальным ценам или менять ресурсы на те, которые нельзя добывать в его землях. Примерно той же процедуре оптимизации и более узкой специализации он собирался подвергнуть и те три поселения, что номинально числились его владениями, но фактически подчинялись старостам, просто выплачивая барону денежный налог. И эту ситуацию военный Искин собирался изменить, проведя настоящую экономическую революцию в отдельно взятом виртуальном баронстве. И первой ласточкой новых веяний должен был стать кузнеческий взгорок Грымха, поселок Орков.